«Здравствуйте», — нейтрально поздоровался я, не зная, как его зовут. «Привет», — он поднял на меня взгляд. «Если не ошибаюсь, Лисин, с туристического?» «Да, нифига себе, какая у меня известность. Вы не могли бы мне помочь советом?» «Я слушаю», — мужчина отложил паяльник. «Мне надо найти проводку в стене. Может, вы знаете, как сделать металлодетектор?» Выдал я ему придуманную проблему. Минутку, мужик ушел в подсобку и через пару минут вернулся с какой-то книгой. «Вот, автор Войцеховский, радиоэлектронные игрушки. Здесь, с 511 страницы, описание и принципиальная схема металлодетектора. Спасибо большое», я протянул руку к книге. «Можно, иди в нашу библиотеку, там еще несколько было», обломал он меня. И я пошел в библиотеку, в которую пришлось сначала записаться, а только потом я получил на руки заветную книжку. Просмотрел статью, вроде ничего сложного, думаю, справлюсь. Уже почти закончил календарное планирование, когда пришел грустный тренер, с какой-то объемной папкой в руках. Вот, швырнул он ее на стол, нагрузили дополнительно воинским учетом сотрудников, чтобы дурью не маялся. Передразнил он, быстрее всего, директрису. «И чего здесь сложного?» «Не понял я. Работа, не бей лежачего. И, наверное, доплачивать будут. Да откуда тебе знать?» «Начал заводится Владимир Владимирович. Или ты и с воинским учетом знаком?» Я разворошил папку с документами. Нашел журнал учета и индивидуальные карточки Т2. «Вот, смотрите. Это журнал учета. В него вносите вновь принятых на работу военнообязанных сотрудников. Данные на них, номер ВУЗ, звание и наличие или отсутствие мобилизационной брони. В личных карточках дублируете информацию из журнала. Одну карточку на нового сотрудника добавляете в нашу стопку, вторую сдаете в военкомат. Все. Точно так же с поступлением новой техники на баланс учреждения, я помахал у него перед носом более тонким журналом. И главное, это секретные документы. Храните их в сейфе. Вопросы? Да вроде все понятно. Тренер почесал затылок и, посмотрев на меня, спросил, а где на пришельцев Стаукита учит? Во вторник, 1 октября, всю нашу параллель отправили в взрослую поликлинику на диспансеризацию. Кошмар и ужас. 126 классников. Ор, гвалт, беготня, раздраженные крики медиков, пытающихся успокоить детишек. Но опыт приема школьников у них уже был, и они, поставив дело на поток, через пару часов отправили последнего из нас, вслед за остальными, а на следующий день нами занялись стоматологи. Никуда идти не потребовалось. Оказывается, у нас в школе, на третьем этаже был стоматологический кабинет, с креслом и самой настоящей бармашиной. 100 раз мимо этой двери бегал и даже не подозревал, что там притаилась пыточная. А как еще назвать стоматологию этого времени? Я хорошо, на себе прочувствовал все ужасы лечения в своем первом прошлом. Так что, когда подошла моя очередь и меня вызвали с урока географии к стоматологам, я подошел к нужным дверям с дрожью в коленях, и мои страхи чуть не стали реальностью, когда пожилая врачиха, не найдя других изъянов, вознамерилась удалить мне единственный у меня молочный зуб. «Сейчас, солнышко, мы его выдернем», — бормотала она, громыхая железом где-то за моим левым плечом. «Не надо, я не согласен», — попытался я отвертеться от приближающегося ужаса. «Он же целый, без дырок», — пролепетал я в панике при виде монструозных щипцов. «Маленький, не бойся», — почти засюсюкала она со мной. «Открывай ротик». Я в ужасе плотно сжал губы и челюсть, и дополнительно прикрыв их ладонями крест-накрест, замотал отрицательно головой. Врачиха, отложив инструмент, попыталась оторвать мои руки от моего же лица, но не преуспела. Минуту посидела, с укором глядя на меня, будто ожидая, что я сдамся и с извинениями распахну рот. Затем взяла какой-то бланк и стала что-то быстро писать на нем. Вот, она протянула его мне. «Направление во взрослую поликлинику. Я отказываюсь давать тебе заключение. Все, иди отсюда. И позови», она сверилась со списком, «Люпину Свету. Может, надо было согласиться? Сейчас, не пришлось бы идти в поликлинику, поедом ел я себя», грустно бредя после занятий в направлении оной. Городская стоматология располагалась на первом этаже кирпичной пятиэтажки, напротив громады корпуса бассейна, который все никак не достроит. В регистратуре предъявил свое направление и был отправлен в смотровой кабинет. После короткой очереди, изрядно изнервничавшись, я попал внутрь. Врач-мужчина, прочитав мое направление, передал его медсестре со словами: «Очередной отказник от нашей Михайловны, не дал удалить молочный зуб. Ну-с, молодой человек, давайте посмотрим, за что вы там боролись. Пришлось открывать рот и давать доступ всем этим крючкам и зеркальцам. Осмотр занял от силы пару минут. Странно, я у вас не нашел ни одного молочного зуба. В целом, у вас отличные зубы, сразу видно, что вы не пренебрегаете тщательной чисткой зубов. Все, свободны. У медсестры возьмите заключение, штамп вам поставят в регистратуре. Значит, не зря боролся, радовался я по пути домой. И как хорошо, что я чищу зубы 3 раза в день и даже капроновой нитью за неимением зубной не пренебрегаю. 7 ноября бабулю догнал орден Отечественной войны 2 степени. На 9 мая часть азовских ветеранов обделили этой наградой. И вот справедливость восторжествовала. Этот красный день календаря выдался холодным и дождливым. Мы изрядно промокли на демонстрации. Плюс, Сидорову снова укусила муха взросления, и мы с девчонкой разругались. Вернее, она со мной. Пришел домой усталый, промокший и злой. А там дым коромыслом. Ветераны обмывают свои новые награды. Чуть не разругался с бабулей. Решил принять горячую ванну, а бабушка и заявила, что, мол, неприлично, у нас гости, а ты в ванне лежишь. Хотел высказать все, что думаю по этому поводу, но сдержался. Заперся в ванной комнате и не менее получаса отмокал в горячей воде. Немного подняла мое настроение комичная сценка с бабулей в главной роли. Час спустя, кто-то презентовал нашему тренеру, Владимиру Владимировичу, на свадьбу 4 пузатых бутылки молдавского коньяка «Лучезарный». Сей подарок он запер в нашей туристической подсобке и забыл о нем. А когда вспомнил, решил продать, так как на этикетках значилась цена в 10 рублей 80 копеек. Но желающих так и не нашлось. А тут мне попался на глаза указ в газете «Правда» об усилении борьбы с пьянством, и я, вспомнив о введении сухого закона в стране, выкупил у него все 4 бутылки, под клятву, что не для личного употребления, что было абсолютной правдой. Пусть лежат в загашнике, может, кому на взятку пригодится дать. Под схрон сколотил тумбочку с парой тайников, для своей мелочи и книг, и для бутылок. В тайник влезло только 3 бутылки, а 4-ю я поставил внутри тумбочки в открытую. Не забыв прикрепить слюной волосы на стекло бутылки, хотелось проверить реакцию бабушки на запрещенный в моем возрасте предмет. После приезда меня из пионерского лагеря, дошли руки проверить и бутылку. Моих меток на ней не обнаружилось, как, впрочем, и пыли. Значит, бабуля, убирая мою комнату, нашла бутылку и протерла ее, а мне ничего не сказала, вот хитрюга. В конце августа менял лопнувший патрон у одного пенсионера на кухне, и он вместо денег расплатился со мной бутылкой водки. Такое, нечасто, но бывало, и я всегда сдавал полученную огненную воду бабуле. Та из нее делала наливки и настойки, а также использовала для растирки. Эту же бутылку я ей не отдал, а поставил вместо коньяка, спрятав последний в тайник под половицу. И вот сегодня она явно решила приватизировать бутылку коньяка. Видимо, старикам и старушкам не хватило, и они послали гонца. А гонец вспомнил про запрещенный предмет в комнате внука. Наклонилась, приоткрыла дверцу тумбочки и, пошарив там рукой, вытащила бутылку водки. И так с ней и застыла в руках, удивленно таращись пьяненькими глазами на нее. Я, лежа на софе и слушая железную деву, все прекрасно видел и прям ловил эмоциональный кайф от ее офигения. Наконец бабуля отмерла и, сев на корточки, заглянул в тумбочку, видимо, надеясь найти там склад виноводочной продукции. Но, увы, поднявшись, направилась ко мне и, присев со мной рядом на диван, показала жестами, чтобы я снял наушники. «Женя, это откуда?» — чуть заплетающимся языком спросила она. «Из тумбочки», — ответил я и чуть не заржал в голос, вспомнив анекдот про тумбочку. «А где тогда коньяк?» Не обращая внимания на мои фырканья, продолжила она допрос. «Какой коньяк? Ба, там бутылка водки стояла, которую я за ремонт получил. Странно, я почему-то была уверена, что там коньяк стоит. Пить меньше надо», — ляпнул я, не подумав. К моему удивлению, бабушка не стала ругаться или возмущаться, а еще раз, скосив глаза на бутылку, которую держала в руках, тихо пробормотала: может быть», и ушла к своей честной компании. Я же, тихо посмеиваясь над случившейся сценкой, сменил кассету в магнитофоне на случайно купленный альбом Александра Новикова. Не став перематывать, нажал пуск, и в наушники полились слова песни. «Здесь полет армейской мысли, над столами воспарив, дым, который коромыслом, да навязчивый мотив. Я сажусь за столик дальний, никому я не знаком, Мой сосед такой скандальный, и напитый коньяком, и я, не выдержав, содрал наушники и расхохотался во весь свой звонкий, молодой голос. В этом году Новый год в одиночестве будет встречать бабуля, а я рано-рано утром 31 декабря уезжаю со своей командой в Ленинград. Бабушка же, не пожелав бросать на ночь набитую добром квартиру, остается дома, хотя я сомневаюсь, что она никого не пригласила в гости. От щедрот руководства Дворца пионеров нам приобрели билеты в купе на скорый поезд, Новороссийск, Ленинград, туда и Ленинград, Анапа, обратно. 11 пацанов и 7 девок, плюс 2 наших неизменных руководителя. Встречать Новый год в поезде прикольно и экзотично. Ну, я так думал, пока вся остальная компания не вырубилась за час до полуночи. Им не помешала даже вагонная радиотрансляция, которая дублировала первый радиоканал, музыка, а затем и поздравление Горбачева. Бла-бла-бла, новая 12-я пятилетка, ускорение, социализм, с Новым годом, дорогие товарищи. И я, традиционно для себя, в окружении спящих друзей и подруг, встретил Новый в одиночестве, глядя в окно поезда на черноту ночи и редкие электрические огоньки в ней. ДЮСШ, детско-юношеская спортивная школа, вид образовательного учреждения дополнительного образования детей в СССР для подготовки юных спортсменов и приобщения к массовой физической культуре детей и молодежи от 6 до 18 лет. Трудовая книжка, официальный персональный документ, содержащий записи о трудоустройстве гражданина, инструктор горкома партии, партийный функционер, курирующий различные сферы города в зависимости от функции его отдела. Цитата из фильма «Тот самый Мюнхгаузен». Спортивная радиопеленгация, СРП, также известная как охота на лис, группа спортивных дисциплин радиоспорта. Спортивная радиопеленгация представляет собой состязание между спортсменами по возрастным группам, которые с помощью карты местности, компаса и специального радиоприемника, оснащенного антенной направленного действия, радиопеленгатора, должны найти радиопередатчики, лисы, работающие в радиолюбительских диапазонах частот 3,5 или 144 МГц и расположенных в лесу, на пересеченной местности. Военно-учетная специальность, ВУЗ, военная специальность военнослужащего и военнообязанного для его учета и использования в военном деле, указание военной и учетной специальности действующего, находящегося в запасе или в отставке военнослужащего. Фотографии к главе и книге в разделе ДОП, материалы. Глава 24. Проводник нас разбудил перед тосно, за час до прибытия в Ленинград. У нас было примерно полчаса на посещение туалетов, после Колпина их закроют из-за санитарной зоны. Чем ближе были родные места, тем больше я волновался. Как же плохо, что поезд приходит в Ленинград рано утром и толком рассмотреть ничего не получается. Вот промелькнула платформа «Славянка», освещенная двумя тусклыми фонарями. Немного притормозили на Обухово и выскочили к сортировочной. Где-то там, за несколькими десятками путей, забитых вагонами, скрывается замерзший Белевский карьер, где пацаны уже раскатали поля для хоккея. Между Фарфоровской и Пятым километром я вглядывался в россыпь огней да рези в глазах, хотя и прекрасно знал, что нашу пятиэтажку на Белевском проспекте с железной дороги не видно. Но именно там сейчас спала моя бабушка Маша и вполне возможно я сам, вернее, мое прошлое я. А на московском вокзале нас уже встречали. Парень с плакатом «Азов», «Дворец пионеров», организованная туристическая поездка – это полный пакет услуг. Проживание, питание, экскурсии, досуг и, конечно, трансфер. Убедившись, что мы именно та группа, которую ему поручили встретить, он повел нас к автобусу. Автобусом оказался непрезентабельный пазик, почему-то ярко-красного цвета. Такое ощущение, что они его в пожарной части одолжили. Привезли нас к комплексу здания ЛДМ в Петроградский район города, где и заселили в гостиницу, аж на 13 этаж, в 5 четырехместных номеров с видом на замерзшую Малую Невку и дворец Путилова на Крестовском острове. Ну, хоть не в Приморский район утащили, и то хорошо. Или он сейчас ждановский, номера вполне себе приличные. Деревянные кровати с толстыми матрацами, ковровое покрытие на полу и яркие обои на стенах. Даже миниатюрный холодильник-морозка имелся. Ну и санузел с душем в каждом номере. Прям царские условия. На завтрак в гостиничной столовой дали сладкую рисовую кашу и какао. После чего вся группа отправилась на обзорную экскурсию по городу. Все кроме меня. У меня была договоренность с Владимиром Владимировичем, что я с группой посещаю до обеда все экскурсии, театры, ночую и питаюсь. Весь первый день и вторую половину всех остальных дней я свободен. Когда я впервые заговорил с ним о том, что мне надо бесконтрольное свободное время, то он вообще пообещал отстранить меня от поездки. И я прекрасно его понимал. Отпустить ребенка в неизвестном городе. А если что случится, кто отвечать будет? Но все-таки смог с ним договориться, пусть и частично. Надеюсь, и вправду, я никуда не влипну. Тем более, что уговорить его помогла взятка. На взятку ушли полученные летом за монеты электронные часы с калькулятором. Было жалко, но ничего другого ненужного мне и привлекательного для него под рукой не оказалось. Неудобное расположение у этой гостиницы. До ближайшей станции метро Петроградская почти 2 километра. А Чкаловскую еще не построили. Есть трамвай, на котором можно попасть в центр. Есть автобусы и троллейбусы, но куда они ходят я не знаю, тупо не помню. Мой район Невский, там я смог бы сориентироваться. Ну и в прилегающих районах. Но мне надо на остров Декабристов, он же Голодай Василеостровского района. Последние годы, посещая Санкт-Петербург, я приезжал на своем автотранспорте, а из общественного пользовался только метрополитеном. Все знания о городском транспорте, что накопилось за детство и юность, почти полностью выветрились у меня из головы. Потихоньку вспомню, а пока решил идти пешком. Может и не самое правильное решение, но не такси же мне брать. Можно, конечно, на метро с пересадками, но по времени займет столько же. И то не факт, в будущем через Малую Неву перекинут кривой мост Бетанкура, но сейчас мне подходит только Тучков мост, что требует от меня совершить крюк в пару лишних километров. Нет, я конечно слышал, что зимой местные по льду ходят на Серный остров, но я не сумасшедший, дойду до моста. Моя цель – переулок Декабристов, дом 17, где в 1991 году детишки найдут клад сотни золотых советских червонцев. Хреново чищенные от снега и льда тротуары не добавляли скорости к моему перемещению. Тем не менее, через пару часов пешей прогулки я оказался на месте. Напряженности добавлял не самый спокойный район города, где в возведенные новостройки заселяли лимиту работавшую на заводах города, в основном на близлежащих Орджоникидзе, Приборе и Козицкого. Отсюда и риск столкновения с местными резкими мальчишками, которые на каникулах шатались по всему своему району, да и пустынное лютеранское кладбище, тянувшееся вдоль половины переулка Декабристов, оптимизма не добавляло, но как-то все обошлось. Пару раз попадались группы подростков, которые на меня косились, но так никто и не подошел и не окликнул. Внутрь нужного мне дома попасть я не смог, с парадного не пускала злая и страшная бабулька-вахтер, а черный ход был заложен кирпичом. В здании, согласно вывеске, располагалось женское общежитие завода номер 7. Офигеть, логистика. Завод «Арсенал» располагался в Калининском районе города, а его общежитие почти в 10 километрах от него. Ну и фиг с ними, с червонцами. Долежали до 91-го года в моем прошлом, долежат и сейчас. Время есть. Назад бить ноги, рисковать нарваться на вопрос. «Пацан, а ты с какого района?» Не пришлось. На глаза попался автобус с номером 47, на боковом маршруте указатели которого, сквозь грязь смог прочитать Пролетейный проспект. На нем и доехал практически до Невского проспекта, где и пересел на трамвай. При виде сцепки из двух трамвайных вагонов КТМ-5 с номером 65, в памяти всплыла информация, что этот номер довезет меня до улицы имени профессора Попова, куда мне было и надо. На обед я успел почти впритык. После обеда хотел завалиться поспать в номере, но выяснилось, что у группы посещения Петропавловской крепости. Поехал с ними. Зачем самому добираться, если довезут почти в центр города? Автобус высадил нас на углу Троицкой площади. Революции, мысленно поправил я себя. Хорошо хоть вслух не ляпнул. Вся группа дружно потопала в сторону Иоанновского моста в крепость, а я остался. Еще в Азове объяснил своей команде, что иногда буду занят делами по новому снаряжению и поэтому с ними не всегда буду ходить на экскурсии. Вот и сейчас они утопали, не удивляясь, почему я отстал от них. Осмотрелся по сторонам, как все знакомо и одновременно незнакомо. Справа дом с колоннами и институт Линпроект. В доме с колоннами сейчас вроде бы проживает Николай Перумов. Хотя могу и путать, где-то об этом читал в том, своем прошлом будущем. Ладно, мне прямо, к зданию станции метро Горьковская. Попробую удачи теперь на улице Декабристов. Там, на крыше дома, В стропилах должна быть заначка отчима моего кореша Петьки Федорова, которую должны найти и обнести неизвестные в апреле 1986 года, что-то около 500 рублей, но, опять-таки, это все со слов отчима, вот и проверим, а может и станем теми самыми неизвестными. Доехал до станции Площадь Мира и поперся по старой памяти в пересадочный тоннель к Садовой, но внезапно уперся в деревянные щиты ограждения, тьфу пропасть, его же еще не открыли. Пришлось вылезать из-под земли на Площади Мира. Опасливо покосился на громадный бетонный козырек над входом станционного павильона, который в 1999 году рухнет и убьет 7 человек. Дом номер 4 по улице Декабристов был знаменит. Сам по себе доходный дом Брунста ничем не был примечателен. Довольно ветхое четырехэтажное здание, построенное в начале 19 века и перестроенное еще дважды в течение того же века. Но в нем, почти год, проживал Николай Васильевич Гоголь, о чем и имелась бронзовая табличка на фасаде. Вход в дом был со двора. Парадный вход вместе с половиной первого этажа оккупировала жилконтора, и первым же встреченным мной человеком при входе в подъезд оказалась пожилая женщина, восседавшая на венском стуле рядом с массивной батареей отопления. При виде меня она встрепенулась и строгим голосом почти прохрипела: «Ты кто? К хому? Здрасте, тетя Риля, я женя, к Федоровым, на третий». Тетка Апрелия была местной сумасшедшей, но тихой и не опасной. Она в детстве, во время блокады попала под бомбежку. Ее сильно контузило и, видимо, это привело к необратимым изменениям в психике. Она стала считать себя ангелом-хранителем этого дома. Убирала и мыла подъезд, гоняла курильщиков и постоянно работала самоназначенным консьержем. По-моему, это был единственный жилой подъезд в Октябрьском районе без запахов кошачьей мочи и надписей на стенах. Жильцы нарадоваться не могли такому полезному помешательству и всячески ей угождали, хозяйки подкармливали и делились старой одеждой. Случались у нее и обострения, примерно раз в год. Она начинала всех обходить и предупреждать о воздушной тревоге. Сначала потихоньку, потом все настойчивее, но никогда никого силой никуда не тянуло. Тогда ее отводили через дорогу, в 28 больницу, которая сейчас имени Нахимсона. Надо же, вспомнил. И как раньше Максимилиановская лечебница называлась, и что Адмиралтейский район раньше другое название имел. Услышав от меня свое имя и знакомую фамилию жильцов, она тут же выдала мне пропуск, выразившийся в вялом взмахе рукой и непонятном бормотании чего-то себе под нос. И я поскакал по ступеням на самый верх. Второй и третий этажи занимали коммуналки, а на четвертом были квартиры. А мне был нужен чердак, ключ от которого гордо висел на гвоздике рядом с дверью. На чердаке меня ждал облом. Никакого тайника и, соответственно, никаких денег я в нужном месте чердачных балок не обнаружил. Или его изначально не было, а отчим друга все зачем-то придумал, или деньги прятались позже. Хрустя насыпным утеплителем, грустно двинулся к выходу. И внезапно споткнувшись, чуть не упал. «Ёксель-моксель, под ноги смотреть надо», — зло пробурчал я, — за что я там хоть зачепился. Причиной моего спотыкания был край жестяной коробки. Вот тебе и клад нарисовался. Раз не взорвалось ничего, значит, не взрывчатка. Заберу с собой, а в гостиничном номере посмотрю, чего нашел. Откопал коробку, тщательно замотал в старые газеты, да и запихнул в свой школьный рюкзак. Спускаясь по лестнице в подъезде, разминулся с молодым парнем, мимоходом скользнув по нему взглядом. И только на улице до меня дошло, что я встретился с самим собой, с моим прошлым, 20-летним я. Это открытие настолько вывело меня из себя, что я перестал смотреть под ноги, из-за чего поскользнулся и чебурахнулся в придорожный сугроб, прибольно стукнувшись коленом. Эта боль мне немного прочистила мозги, и я смог добраться до станции метро. Но в вагоне опять закопался в глубины своей памяти, пытаясь вспомнить, что я делал у Федоровых 2 января 1986 года. Вроде ходил к ним, но видел там мелкого пацана в клетчатом пальто или не видел, так и не вспомнил. За всеми этими самокопаниями уехал аж на Черную речку, пришлось возвращаться до станции метро Петроградская. В гостиницу я попал почти одновременно с нашими. Не пришлось ждать в вестибюле, потому что все номерки на ключи от номеров были у Владимира Владимировича. Пропуска-то выписали на всех, а ключи выдали только взрослым. На ужине я объелся красной икрой. Все мои соседи по столу, попробовав непонятной, красной, шарикообразной субстанции на бутерброде из хлеба и масла, Торопливо ее счистили в тарелке, а я уже выгреб икру из их тарелок и соорудил шикарный супер-бутерброд. А вот после ужина нас повели в театр. В театр-эксперимент на детский спектакль «Я ревю знаменитых лицедеев». Далеко идти не пришлось. Театр располагался в том же комплексе Дворца молодежи, что и наша гостиница. Повеселились от души, ржали вместе со всем залом не переставая, все 40 минут выступления. На следующий день мне пришлось ехать со всеми. С утра было посещение военно-морского музея и групповое фотографирование на стрелке Васильевского острова, чтобы на фотографию попала нижняя часть растральной колонны и здание Зимнего дворца. Главный фотографический символ советского Ленинграда, крейсер «Аврора», находился на ремонте и фотографы выкручивались как могли. А после обеда, когда группа пошла на экскурсию в кунсткамеру, я отправился на улицу Римского-Корсакова, в дом номер 53, где располагалась нумизматическая секция Ленинградского общества коллекционеров. Данный адрес я выпытал из нашего дворцового баниста-фотографа, под предлогом приобретения хоть каких-нибудь каталогов. На самом деле мне хотелось позадавать вопросы про медного сеятеля и трехрублевые монеты. С собой, на всякий случай, я прихватил и второй серебряный пятиалтынный 1931 года. Хотел узнал. Причем сразу и про сеятеля, и про трехрублевки. В цокольном этаже нужного мне дома я попал на мероприятие для школьников, мифы и реалии советской нумизматики. Пузатый, бородатый дядька рассказывал весело и задорно, разбавляя свои слова показом слайдов с диапроектора. Оказалось, что мой медный сеятель попадает в разряд чуть ли не чудес света. Было выпущено несколько пробных монет, которые до войны были в коллекциях советских коллекционеров. А сейчас осталась только одна монета в хранилище Ленинградского монетного двора. С трехрублевками вообще мутная история. Когда готовилась денежная реформа, было наштамповано ограниченное количество двух, трех и пятирублевых монет. Но реформу отменили, а изготовленные монеты утилизировали. Но какая-то часть из них успела уйти в оборот. Из всех трех номиналов именно 3 рубля ушли в народ в ограниченном количестве и считаются редкими и дорогими. Подводя итог своего выступления, дядька прямо так и сказал: «Найдете такую редкость, несите нам». Потом, еще минут 10 отвечал на вопросы, после чего все разошлись. Кроме докладчика, еще пары каких-то мужиков и меня. Троица, явно собиралась сообразить на троих, уже начали и какие-то узелки выкладывать на стол, но заметили меня. «Мальчик, тебе что-то надо?» — обратился ко мне бородач. «Да, вы говорили, что можно к вам нести, если найдем. И что у тебя?» Вот, я выложил перед ними самодельный полиэтиленовый пакетик с 15-копеечной монетой. «Ага, серебряный щитовик», — мужчина перевернул монету аверсом вверх. «Стандартная монета, да редкая, рублей 10-20 стоит, не больше. А ну-ка», — бородатого дядьку подвинул его товарищ, и, вооружившись увеличительным стеклом, склонился над монетой. «Мать твою в кочерышку», — ругнулся он неожиданно. «Это перепутка». «Чего?» — бородатый отобрал стекло и склонился над столом. «А ведь правда, герб от 10 копеек 1930 года. Мальчик, где ты это взял?» «Нашел». И пока они переглядывались, стащил со стола и монету, и пакетик. «А то отберут, потом не докажешь, что твое». «Погодь, ты куда? Мы ее еще не изучили», — возмутился моими действиями один из троицы. «Давай сюда, ее место в музее, а тебе за это грамоту дадут». «Нашли дурачка, мне грамота не нужна», — я попятился к выходу. Там сидел вахтер и были слышны голоса одевающихся школьников. «Надеюсь, не кинутся отбирать монету при них». «Постой, погоди», — заголосил бородатый. «Продай ее нам. А сколько дадите?» Я притормозил в дверном проеме. Мужики начали выгребать наличные деньги. Нашкреблось с троих 187 рублей. Через придвинутую мной парту состоялся обмен. Получив на руки деньги, я рванулся всей своей скоростью из этого полуподвала. Хорошо, что не сдавал в гардероб вещи, а бежал вокруг бывших казарм гвардейского экипажа и, выскочив к Пикалову мосту, только там перешел на шаг. Вроде никто за мной не гонится. Чего я тогда бежал? Но ведь могли. Если перепуткой была и первая монета, теперь мне понятен профит Юрия Викторовича. Блин, никаких каталогов-то я так и не купил. Ха, зато заработал неплохо. Есть что спустить завтра на радиорынке возле магазина «Юный техник». Транспортный трансфер, услуга туристического агентства по встрече и доставке группы туристов. Ленинградский дворец молодежи, ЛДМ, комплекс зданий, состоящий из гостиницы, выставочных залов, театра, кафетериев и ресторана. Остров Декабристов, согласно архивным данным, в 1755 году остров носил имя Галлады, а затем до 1926 года – Голодай. В начале 18 века на острове было имение английского врача Томаса Холлидея. Видимо, фамилия трансформировалась в название с уклоном в национальную действительность. Лимита, лимит прописки, общее название, зачастую пренебрежительное, людей, которые заключили контракт с предприятием. Орджоникидзе, Приборье и Козицкого, предприятия, расположенные в Василеостровском районе Ленинграда. Первое, судостроительное, знаменитый Балтийский завод. Второе и третий, заводы радиоприборостроения. КТМ-5, советский высокопольный четырехосный односторонний трамвайный вагон, построен на Усть-Катавском вагоностроительном заводе. Николай Даниилович Перумов, Ник Перумов, русский писатель-фантаст, получил широкую известность после своей первой публикации в 1993 году эпопеи «Кольцо тьмы», действие которой происходит в Средиземье Джона Рональда Руэлла Толкина. Семен Михайлович Нахимсон, активный участник революционного движения в России, зауряд врач на Юго-Западном фронте Первой мировой войны, в 1918 году погиб в первые минуты восстания Савенкова в Ярославле. Растральные колонны, архитектурные сооружения в центре Санкт-Петербурга, на стрелке Васильевского острова, в 19 веке выполняли функцию фонарей порта столицы. Монетами-перепутками называются денежные знаки, имеющие в оформлении элемент, создававшийся для какой-то другой монеты. Фотографии к главе и книге в разделе «ДОП», «Материалы», глава 25. Сегодня вечерний поход в театр не состоялся, а я так надеялся попасть в свой любимый театр имени Комиссаржевской. Ну и ладно, решил пораньше лечь спать, но и это не получилось. Вся команда набилась к нам в номер и делилась впечатлениями о прошедшем дне. 2 часа криков и смеха, а у меня найденная коробка не открыта. Я даже не знаю, что там. Вдруг в ней хомячка кто похоронил. Следующий день был полностью посвящен Эрмитажу, с перерывом на обед, разумеется. Я с трудом, но выпросил свободное время до обеда у Владимира Владимировича и мотнулся на радиотолкучку, что стихийно образовывалось по выходным во дворе дома, в котором располагался магазин «Юный техник», на пересечении улиц Краснопутиловская и Червонного казачества. На этой толкучке мне много чего нужно. Во-первых, дверные электрозвонки, во-вторых, элементная база к сдохшему миноискателю и детектору из книги, в-третьих, аудиокассеты с записями, ну и в-четвертых, мало ли что интересного попадется. С электрозвонками получилось как-то внезапно. Прошлым летом, сдавая свои светильники на реализацию, стал свидетелем. Дядя Боря отказывается приобретать у мужика электрозвонки. Мужик был явно с бодуна и готов был отдать 16 звонков гонг по 50 копеек за штуку. Недолго думая, выкупил у него все и ничуть не пожалел. В наших домах почти у всех установлены круглые электромеханические звонки тип 3220 с противным и резким звучанием. Починяя электричество, предлагал клиентам поменять и электрозвонок. Всего за 5 рублей. Ну а что, он стоит 3 рубля 50 копеек, плюс работа. И народ, в большинстве, соглашался. К отъезду в Ленинград, у меня остался только один звонок из 18. Потратил 9 рублей, а уже заработал 85. Этих гонгов ростовского завода я мог прикупить и на месте. Но народ спрашивал и про другое звучание сигналов. А в Питере целых 3 завода производили несколько видов звонков с разным звучанием. Соловей, маяк с неоновой лампочкой, сигналы и еще несколько с разными тональностями. Все они были дефицитом в нашей глубинке, а в Ленинграде спокойно продавались в магазинах. Но покупать по госцене мне было невыгодно, и я надеялся на толкучке найти дешевле. Элементную же базу я собирался приобретать у людей, проверенных временем. Еще я, тот, ленинградский, приобретал радиодетали у 2-3 человек, которые дорожили своей репутацией и не торговали убитыми элементами. Ну и кассеты с записями. Главной целью был поиск поступившей в продажу кассеты 5-го студийного альбома группы «Кино», записанного на студии «Антроп». Ну и, что попадется еще интересного, вернее, на что денег хватит. Этот доморощенный радиорынок находился в Автово. Доехал спокойно на метро, а там рукой подать. Магазин «Юный техник» располагался в страшненькой 6-этажной панельке серии «Ги». В этих 6-этажках были только 3-комнатные квартиры, и в народе они носили название 15-9-6 от площади комнат. В будущем, в этом доме, расположилась пятерочка, заняв площади и радиомагазина, и библиотеки, и крохотного овощного, что был в торце здания. Во дворе дома и напротив магазина, входили и стояли люди как с объявлениями о продаже деталей, так и без них. Подходишь и спрашиваешь, а там по цепочке тебя передают продавцу, у которого есть то, что тебя интересует. Радиодетали купил без проблем, хотя и с трудом вспомнил лица нужных мне продавцов, со звонками было муторней. Нашел всего 9 штук по 1,5 рубля, но договорился на завтра о покупке 20 звонков по рублю. Заодно набрал 30 телевизионных антенных штекеров. С кассетами было проще всего. Чуть в стороне от толкучки торговали кассетами, бобинами, винилом и костями. Выкупил 3 оставшихся у продавца кассеты ТДК с новым альбомом кино. Одну себе и 2 попытаюсь пристроить в азовские студии звукозаписи. Кроме кино взял и Nautilus Pompilius, телевизор, аквариум. Из иностранцев набрал диско-групп. Немцев и итальянцев Bad Boys Blue, Modern Talking, Soch. Пока выбирал кассеты, нарисовался мужичок, с которым мы забились на завтра об электрозвонках. «Слышь, малец, без обид, не смогу я столько наскрести, вот есть еще 5 соловьев, возьмешь?» «Да, спасибо», принял я 5 коробочек и отдал 5 взамен. «Ну и ладно, 15 звонков, это тоже хорошо, пойду поброжу, может что интересного найдется». «Во, бабуле куплю в подарок», пробормотал я при виде электрозажигалок С2, «возьму парочку, пусть спички экономит, а проводку к новой розетке поближе к газовым приборам я дотяну». «Так, а это что?» Не совсем трезвый мужичок разложил на газетке во дворе дома парочку странных приборов. «Здрасте, а что это у вас?» «Дык, радиометры, радиацию мерить». «Ух ты, дозиметры, не знал, что такие компактные уже были». «Это в тему, как раз к приближающемуся Чернобылю, хотя я и решил все-таки вмешаться и попробовать предотвратить аварию». «Так нужно или нет?» — прервал мои размышления продавец. «А почем?» «Да по 3 отдам», — сказал и посмотрел на меня скептически. «Потянули ли я эти 3? А чего они у вас разные? И как проверить, рабочие или нет?» «Так модели разные, а проверить просто, смотри». С этими словами мужчина вставил батарейку Орион в первый прибор, щелкнул тумблером и, оголив правое запястье со странными часами, поднес прибор к циферблату. Стрелка на приборе задергалась, но не особо шибко. Таким же способом он продемонстрировал и работу 2 прибора. «Беру», — я без сожалений выложил 6 рублей. «А что за часы у вас такие странные?» Не сдержал я своего удивления. «Водолазные, с радием», — на ходу бросил удачливый продавец, втюхавший мне 2 своих прибора, явно спеша потратить выручку. Через несколько метров наткнулся на продавца финской электрики и, не устояв, купил парочку внешних розеток с крышками. «Как раз в ванной комнате можно будет установить. И 5 одинарных и столько же двойных выключателей с большими и почти бесшумными клавишами. Красивые, бежевые, с рельефным названием фирмы Wärtsilä на боковинах. Как говорится в моем времени, дороха бохота. Вроде все хотелки закрыл. А, нет, надо бабуле тоже что-нибудь посущественнее электрозажигалки, а то обидится еще». На глаза как раз попался магазин ткани, где без особых очередей приобрел 2 шикарных банных полотенца. И на этом все. Пора на обед и в Эрмитаж со всеми. Прямо из музея нас повезли в Александринку на пьесу Александра Островского «Не все коту масленица». Удовольствие от игры актеров получили только наши руководители и я. Остальная команда выглядела как-то разочарованно. Видимо, не въехали в сюжет или устали после Эрмитажа, хотя и впечатлились роскошью и величием театра. На следующий день резко испортилась погода. Вместо солнечного и морозного утра за окном бушевала метель, видимость упала практически до 0, и вместо поездки на Пискаревское кладбище нас повезли в Русский музей. А после обеда я остался в номере, а все остальные поехали в ТЮЗ. Надеюсь, сын полка Валентина Катаева придется им больше по душе, чем пьеса Островского. Ура! Я, наконец, один. Могу и свою находку проверить. Крышка коробки долго не поддавалась воздействию на нее отвертки, которую я всегда вожу с собой, и волшебного мата. Но под моим напором все же сдалась. Снимаем крышку и видим что-то завернутое в старые желтые газеты. И что там? Блин, книги. Мать твою за ногу. В сердцах ору я на весь номер и прикусываю язык. Тише, Женя, тише. А то персонал сбежится на твои вопли, Бормочу я уже вполголоса. Достаю, как знал, опять антисоветчина. Первая из шести книг Анны Ахматовой, издательство «Советский писатель», Ленинград, 1940 год. В необъяснимом раздражении кидаю книгу об стену. Книжка ударяется, раскрывается, и из нее веером вылетают какие-то купюры. Ух ты, матрешка однако. Купюры оказываются не совсем деньгами. Чек на получение товаров на сумму 100 рублей. Всесоюзное объединение «Внешпосылторг», 1976 год. Это круче денег. Вот только я не смогу их потратить. Хотя, через баниста-фотографа можно попробовать. Облазил всю комнату, но вроде собрал все купюры. 10 соток и 5 двадцаток. 1100 рублей чеками. Охренеть. Так, стоп. Может и во второй книжке тоже есть? Вторая книга была раритетным и уже запрещенным изданием первого тома «Братства кольца» Толкиена, выпущенная в 1982 году в издательстве «Детская литература» под названием «Хранители». Внутри книги ничего кроме текста о похождениях хоббитов не нашлось. На всякий случай перебрал и газеты, в которые были упакованы книги. Тоже пусто. И за что мне такое счастье? Нет, я по своей первой жизни тоже везунчик был, но не на деньги. Клады, монеты и редкие книги. Это уже какой-то перебор. А может, это какие-то местные силы мне взятки подсовывают, чтобы я не пробовал менять будущее. А, может, наоборот, и что за силы? Темные или светлые? Бррррр, я помотал головой, разгоняя всякие завиральные и оккультные мысли. Ты лучше найденное прибери, а то так и держишь стопку купюр в руках, сказал я сам себе. Чеки не стал прятать назад в книге, а скотав трубочкой, убрал в пришитый на трусах карманчик, который, по моей просьбе, забацала бабуля на почти всех моих трусах. Пока расковыривал коробку, предавался унынию, потом восторгам и мечтам, перебирал книги и размышлял за жизнь, ну и прятал найденное, не заметил, как пролетело время и вернулись наши. А я ведь собирался еще письмо отправить о чернобыльской аварии в УКТ по Ленинградской области. В Москву мы не заезжаем. А отправлять письмо из Ростова не хочется, ибо оно опять в самодельном конверте и чертежным шрифтом. Сопоставит еще с моим предыдущим о Чикатило. Особых подробностей об аварии я не знал, поэтому и не стал писать про нее. Написал, что в ночь с 25 на 26 апреля 1986 года готовится теракт на Чернобыльской АЭС. Все будет замаскировано под плановые испытания оборудования. И что сотрудник по фамилии Дятлов, единственное, что удалось вспомнить о виновнике аварии из просмотренного сериала, собирается осуществить этот теракт. По крайней мере попробую, а что получится, увидим. Письмо, естественно, анонимное. Собирался прогуляться по кварталу и кинуть его в почтовый ящик. Адрес: Ленинград, Литейный проспект, дом 4, должен был стать неплохим проводником в дебрях нашей почты. Но сегодня, с этими неожиданными находками, профукал полдня. Придется перенести отправление на завтра, на последний день нашего пребывания в Ленинграде. Или не отправлять, а вдруг найденные чеки это и есть компенсация мне? Задумавшись и выпав из реальности, прищемил себе указательный палец дверью. Боль привела меня в чувство и вернула в человеческий мир. Ша-ша-ша-ша-ша-ша, шипел я от боли и размахивал травмированной конечностью, а вокруг меня угорал от смеха народ. Оказывается, смеялись не над моим пальцем, а над тем, что я поперся на ужин разутый в одних носках. Пришлось возвращаться и обуваться. Заодно забежал в санузел и умылся холодной водой, чтобы смыть всякие идиотские мысли. Последний день у нас был свободным. Вся группа, не исключая меня, поехала с руководителями на Невский проспект, пройтись по магазинам. Правда, я их там бросил и рванул в городскую станцию юных туристов, на улицу Черняховского, в Смольнинский район. Вау, а там толпа, точно. Сегодня же понедельник, явно какое-то совещание, и столько знакомых лиц. Вон, Смирнов, плодитель и создатель клубов. Сейчас, правда, простой руководитель-совместитель во Дворце пионеров, но в будущем руководитель краеведческих клубов «Странник» и клуб 105, и Антипина Илья Ивановна, еще не ушла на пенсию. Ой, а там Серега, мой напарник-совместитель из Невского района. Вот прям хочется подойти, поздороваться, поболтать, узнать последние новости, но не могу, хоть плачь. Плакать я, естественно, не стал, а дождавшись, пока все разойдутся, провожая грустным взглядом каждого из знакомых, пошел к шниперсону. Молоденький Марк Хаимович отвечал как раз за прокат и торговлю снаряжением. «Привет, Хаимович», — ляпнул я, не подумав. Парень явно был удивлен таким обращением к себе. «Извините, Марк Хаимович, не выспался, торможу, глотаю имена. Да, и чего вам от меня надо, молодой человек? Прокат по понедельникам не работает. У вас коврики из пенополиэтилена ижевские есть на продажу, а вы откуда про них узнали?» Не на шутку встревожился и напрягся Шниперсон. «Ой, Марк Хаимович, так есть или еще нет? Рулон вчера привезли, мы еще не резали. А вам много надо, а то дорого, 2 рубля метр. И не Ижевск, а Устинов», — поправил он меня. Прикинув в уме размеры свернутого коврика, я пришел к выводу, что много не утащу. Возьму себе сидоровый и один порежу на напопнике и лямки рюкзака. 3 по 2 метра. Вот деньги. Протянул я Хаимовичу 12 рублей. Взяв деньги, он ушел в глубины склада, но вернулся быстро, с 3 ковриками. Ха, не резал он, как же, верю. Я не удивлюсь, если они у него по 1,90 м, но перепроверять не буду. Вышел, вдохнул морозный воздух и пошел к московскому вокзалу, так как станцию метро Лиговский проспект еще тоже не построили. Не доходя до вокзала, кинул в попавшийся почтовый ящик подготовленное письмо. Все, совесть моя чиста. Я сделал все, что мог, чтобы предотвратить чернобыльскую аварию. Мое появление в гостинице с рулоном ковриков вызвало всеобщий ажиотаж среди согруппников. «Ой, а что это? Какие легкие? А почему 3? А почему только сидоровые тебе? Сколько стоят? Дорого». В итоге, возбужденные детишки скинулись у кого сколько оставалось и пошли трясти Владимира Владимировича. После обеда, вместо того чтобы отдохнуть перед поездом, пришлось опять мчаться в городскую станцию туристов. Им, что называй адрес, что не называй, заблудится моментально. Со всем этим дурдомом вокруг карематов все как-то забыли, что ехать почти 2 суток и в поезд нужна еда. Хорошо, что гостиница выдала сухой паек вместо ужина. По вареному яйцу на каждого, хлеб, кабачковую икру и по упаковке вяленых вьетнамских бананов на 2 человека. На вокзал нас привезли с приличным запасом времени. Но на наш поезд уже объявили посадку, и мы, не задерживаясь в вокзале, пошли размещаться. Проводник нашего вагона, проверив билеты у нашего руководителя, пропустил нас в вагон, но при этом повел себя очень странно. Проходим, детишки, ваше купе, 2, 3, 4 и 5, но у нас 5 купе, попытался возмутиться тренер. Ваше 1 купе занято, там едут очень важные люди с научного симпозиума, а детишки у вас маленькие, по 2 разместитесь. Но так нельзя, уже совсем тихо и обреченно промямлил наш руководитель. Они до Воронежа, а потом заселитесь как положено. Проходим, не задерживаемся. Мда, ну и тряпка он у нас. Или здесь все такие, за свои права не борются, ибо может прилететь в ответку еще сильнее. В раздражении, запихнул свои 2 рюкзака и чемодан сидоровой в рундук нижней полки и, усадив на нее Ольку почти силой, скомандовал опешившей девчонке: «Сидеть, охранять», и выскочил из купе. Схватил за рукав пальто стоящего в коридоре растерянного Владимира Владимировича и потащил на выход из вагона. «Лисин, куда ты меня тащишь? У вас билеты с собой?» — спросил я его, продолжая тянуть в сторону вокзала. «Да, допусти ты меня. Куда ты меня тащишь? Что ты себе позволяешь?» — взъярился и заорал на меня он так, что на нас стали оглядываться люди. Вот так бы на проводника поорал. Или слабо, тряпка. На меня орать мужества хватает, а выбить положенное струсил, сыкло, не остался в долгу я. И к нам, на наши вопли, направился наряд транспортной милиции. Сержант Павлов, представился старший из этой парочки, и сходу наехал на тренера. «Почему нарушаем? Зачем кричим на ребенка? Документы достаем, предъявляем». «Товарищ сержант», — вылез я вперед, — «мы пассажиры поезда номер 367, Ленинград-Анапа. У нас чрезвычайное происшествие. Нас проводник не пускает в наше купе по билетам», — зачастил я, стараясь успеть вывалить часть информации до того, как меня отодвинут в сторону, а начнут спрашивать этого мямлю. Но мямля, к моему удивлению, наконец смог собраться и повторил то же самое, что и я. Предъявил документы, билеты, приказ на поездку детей. Сержант отправил своего напарника за подмогой, и вскоре Владимир Владимирович по 2-му кругу рассказывал то же самое капитану, лейтенанту и парочке человек в железнодорожной форме. Затем подошла еще пара человек в гражданском, и вот только тогда мы всей толпой пошли в наш вагон. «Ой, что там началось? Очень важных товарищей выселили из купе и под конвоем наряда отправили в вокзальное отделение. Прибежал начальник поезда и еще кто-то. Страсти, крики, мат и перемат. В итоге, нам вернули наше купе, а вместо хитрого проводника появились две девушки в форме железнодорожного студенческого отряда. В качестве компенсации нам были вручены талоны на два обеда в вагоне-ресторане, что было весьма кстати. Так как выданный гостиницей ужин мы слопали моментально, а за бананы развернулась настоящая битва. И на этом запасы еды иссякли. Ближе к 10 вечера, когда большинство вовсю дрыхло, а я читал найденного Толкиена, приперся наш руководитель и позвал жестами на выход. В коридоре, прикрыв дверь нашего купе, Владимир Владимирович начал извиняться передо мной за то, что он такой, сякой и прочий, и выспрашивать, что про него думает команда относительно произошедшего. Да все нормально. Они видели, как мы ушли вдвоем, а потом пришла милиция с собакой. С какой собакой? Не понял и растерялся парень. Шутка. Все поняли, что вы привели милицию и железнодорожников, и вся проблема разрешилась. Так что, вы теперь герой в их глазах, но лично по мне, ты, вы, в общем, нехорошо получилось. Я надеюсь, что этот случай будет для вас уроком. Он как-то странно на меня посмотрел, видимо офигел от того, что я читаю ему нотации, но молча их проглотил, и еще раз извинившись, отправил меня в купе, завалившись на полку, ногами к окну, потому что от него ощутимо сквозило. Я лежал и думал об этой странной поездке, пока сон не поглотил меня. Театр Комиссаржевской, Ленинградский драматический театр имени Веры Федоровны Комиссаржевской, русской актрисы начала ксвика. Антроп, советский и российский музыкальный лейбл, продюсерский центр, созданный известным продюсером и издателем Андреем Тропилло, название составлено из первых букв его имени и фамилии. ГИ, серия жилья массовой застройки в СССР, разработанная в Ленпроекте в 1950-е годы. Кости, кустарные пластинки на крупноформатных рентгеновских пленках. Александринка, Государственный академический театр драмы имени А.С. Пушкина. С 1832 года театр называться Александринским, Александрийка. Название было дано в честь супруги императора Николая I Александры Федоровны. Пискаревское мемориальное кладбище, кладбище, расположенное на северо-востоке Санкт-Петербурга, одно из мест массовых захоронений жертв блокады Ленинграда и воинов Ленинградского фронта. На кладбище воздвигнут мемориал павшим. ТЮЗ, театр юного зрителя имени А. Брянцева. Чеки внешпосылторга, параллельная валюта, существовавшая в СССР в 1964-1988 годах. Они выпускались только в виде банкнот, монет не существовало, бумажные чеки были даже на 1 копейку. Чеками внешпосылторга, ВПТ, платили зарплату советским гражданам, работавшим за границей. Чеки можно было законно отоваривать исключительно в сети специальных магазинов, «Березках». Фотографии к главе и книге в разделе «ДОП», «Материалы», «Эпилог», «Письма», «Письма», «Письма». Самая нудная и нелюбимая на почте работа на сортировке. Не все могут целый день сидеть и сортировать письма и открытки по направлениям. В соседние районы, в межгород, авиа. Часть уходит в возврат из-за ошибок. Трудная работа, надо уметь быстро читать, соображать и действовать, при этом оставаясь неподвижным на своем стуле. Револьи это мог, через боль, через «не могу», он заставлял себя работать именно здесь и именно на этой работе, так как он спасал людей. В 1941 году, во время блокады, он, 15-летний пацан, работал на Ленинградском рыбзаводе. Стратегический объект, консервы с завода шли прямо на фронт, для защитников, а выбраковкой подкармливали их, работников, что было существенной прибавкой к 250 рабочим граммам хлебного пайка. Но у Револья была и семья, мама и два младших братика, которые питались на иждивенческую норму в 125 граммов хлеба, и ему приходилось подворовывать с завода, но не продукцию, а соль, которую он выносил в корпусе чернильной ручки самописки. Немного, но даже этого хватало на обменять дополнительно хлеба родным. Неосмотрительно он поделился своим секретом с одноклассником, который работал в его смене и имел такие же проблемы с родными. А кто их не имел в зиму 41-42 годов? Неблагодарный одноклассник написал анонимку донос, и его взяли с поличным, прямо на проходной завода. Скорый суд и приговор, 8 лет. Только куда отправить отбывать наказание в блокадном городе? И он, вместе с другими заключенными, весь свой срок и отбыл в родном городе. Как выжил, до сих пор не понимает. Разбирали завалы, скалывали лед и чистили тротуары и дороги, таскали не разорвавшиеся бомбы и снаряда, а после прорыва блокады и победы, восстанавливали город, вместе с немцами, а семья погибла, первой, погибла мама, обессиленная от голода пошла за водой на Неву, поскользнулась на льду и упала в прорубь, а выбраться сил уже не хватило, осиротевших братьев отправили в приют накопители, по весне попытались на самоходной барже вывести на большую землю, кораблик с детьми вышел рано утром в бухту Петрокрепость, но на противоположной стороне так и не объявился. Эти все подробности он смог собрать воедино только после своего освобождения, а узнав, принял решение бороться с несправедливостью и спасать людей. Даже ездил в Коломяге в действующую церковь, где перед потемневшими ликами икон неведомых ему святых дал клятву Богу и пошел работать на почту. Статья у него была не политическая, мужчин не хватало, и он без труда устроился прямо на центральное отделение Смольнинского района, где и проработал всю свою жизнь, и даже остался работать после выхода на пенсию, ежедневно спасая людей. В массе писем, которые ему приходилось обрабатывать, он выискивал анонимки и уничтожал их. И вот сегодня ему попалась жемчужина среди прочих анонимок, невзрачный самодельный конверт, и только адрес, куда направили письмо, выделял его среди прочих. Литейный проспект, дом 4, областное управление КГБ. Аккуратно спрятав свою находку на теле под одеждой, он без особого труда отпросился с работы и почти бегом направился к своей берлоге, как он называл небольшую комнату в коммунальной квартире на Полтавской улице, и, задыхаясь, поспешил на свой 5-й этаж, не разуваясь и не раздеваясь, тщательно заперев за собой дверь, надсадно дыша и не обращая внимания на ноющую боль за грудиной, занялся растопкой небольшой печки-буржуйки, что досталось ему вместе с выделенной комнатой. Труба печки выходила в маленькое оконце на глухой стене дома, и редкий дым из нее не привлекал ничьего внимания. Огонь в железной печке разгорелся, сухие доски от ящиков весело потрескивали внутри. Настало время главного. Револий осторожно достал свою находку и, еще раз полюбовавшись ею, сунул конверт в огненную гладку печи. Конверт вспыхнул сразу и весь каким-то потусторонним, синим огнем, и, приняв это за знак, старик направил свой взор на висящую в углу икону и почти выкрикнул: «Бог, я выполняю свою клятву!» Неожиданно, его сердце пронзила острая боль, тело мужчины, постояв какое-то время на ногах, всей своей массой завалилось на печь, отчего-то, не выдержав подобного издевательства, опрокинулось и, ударившись об пол, лопнуло по шву, разбрасывая по комнате горящую древесину.